Люди напрасно так всполошились по поводу моего управления формированием сознания современного человека, а значит и моего влияния на духовное прозрение людей, вышедших на улицы российских городов. Ведь я неоднократно объяснял людям, что я сам заинтересован в том, чтобы вселенская программа преображения пространства была выполнена в срок, поэтому мной было предварительно определено необходимое количество людей веры – 2% от всего населения планеты, обеспечивающее ее успешное выполнение. Этот минимум был определен очень давно. Он обеспечивает преемственность цивилизаций, а значит передачу накопленной мудрости первотворца шестой расе – расе сотворцов. Поэтому все мои старания и неустанный контроль заключаются лишь в том, чтобы попытаться увеличить, насколько это возможно, больше 2 минимальных процентов процент людей веры и содействовать им при прохождении экзамена квантового перехода, создав для себя и, конечно, для самих людей дополнительный запас прочности. Обратите внимание, сейчас речь идет о 2% от общей численности населения планеты, которые составляют примерно 144 миллиона человек, и которые вовсе не являются 144 тысячами иудеев от 12 колен Израилевых. Для того, чтобы набрать такое количество людей веры, мне понадобилось фактически 8 лет постоянного диалога Творца с сознанием людей и подготовки их к принятию взвешенного решения в пользу сил света. Однако оказалось, что в атмосфере духовного блуда и мракобесия искривленное сознание людей не допускало даже минимальной возможности обеспечить достижение этого так необходимого мне процента людей веры. Посмотрите, как яростно сопротивляются люди неверия в России и не только в ней, как цепляются за пороки обе ветви человеческой власти, нагнетая атмосферу духовного террора, не допускающую даже минимально необходимых условий для духовного прозрения людей, созданных не только фрактально подобными мне, но и несущими внутри себя, в своем внутреннем «я», свободную волю и право свободного творчества. Поверьте мне, не может быть совершенствования свободных частиц Первотворца при внешнем давлении другого человека или в принудительном порядке, определяемым уходящей в прошлое по моей воле человеческой регулярностью или властью человека над человеком. Только возможность проявления свободной воли и свободного творчества может обеспечить эволюцию человека, частицы Творца, а значит, в конечном итоге и эволюцию целого, первотворца. Все, что так активно препятствует эволюционным процессам высшего космического разума или первотворца, не должно существовать, ибо является тормозом покоя вечного движения Вселенной. Мне пришлось вмешаться в ход эволюции сознания людей только тогда, когда я почувствовал, что силы сдерживания начинают превалировать над силами света и тем самым нарушать великую гармонию всех божественных сил, а значит тормозить процесс формирования из бесконечного множества отдельных частиц или первочастиц самого Первотворца. Как я только что сказал, мне было необходимо набрать тот минимум частиц света, которые обеспечили бы выполнение вселенской программы преображения пространства и которые смогли бы сформировать в переходный период сотворчества основы той божественной регулярности, которая, в свою очередь, гарантировала бы обеспечение условий свободы эволюции каждой из частиц. Поэтому вдумайтесь, я не говорю напрямую об установлении моей власти, а говорю лишь о построении регулярности, подобной по своему устройству структуре мироздания. Но регулярности людей, которые постоянно находятся в канале сотворчества, а значит понимают смысл задач, поставленных Творцом перед каждой из своих частиц. Вы напрасно предполагали, что люди в этом случае подпадают под мое влияние или давление. Да, сегодня я контролирую пространство, но не вмешиваюсь в процесс эволюции сознания каждого человека. И так было на всем протяжении существования пятой расы. Но только через 26 тысяч лет эволюции человеческого сознания, начав подготовку людей к квантовому переходу, я в нарушении собственного решения, а не вмешательстве, был просто вынужден отвести людей пятой расы от граней или черты их собственного самоуничтожения, в том числе и в результате возможного использования ядерного оружия. Сейчас мое участие заключается лишь в том, чтобы всеми доступными мне средствами увеличивать процент людей веры и обеспечивать людям условия для свободного духовного прозрения, никак не вмешиваясь в реализацию ими права свободной воли. Главная же моя задача состоит лишь в том, чтобы создать для людей условия восприятия и осознания ими того факта, что они есть не только фрактальное подобие Творцу, но и есть творящее начало начал, которое может творить новое пространство. Люди должны понять, что они не только способны выстроить в любви и гармонии между всеми равными частицами Первотворца новое пространство, но и создать условия божественной регулярности при сонастройке с Первотворцом. Повторяю, все мое вмешательство в принятие человеком свободного решения заключается лишь в попытке обратить внимание людей на то, что все они – частицы Творца и имеют уникальное, а точнее божественное предназначение достичь уровня сознания сотворца, а все вместе сотворить целое или первотворца. Я говорил людям неоднократно, и особенно народу России, которому суждено первым пройти экзамен квантового перехода или экзамен духовного прозрения, о том, что я обязательно дам знать, дам знамение не только о начале экзамена, но и о том, что сознание людей прошло трансмутацию, обеспечивающую адаптацию человека к высоким монадам Творца. Естественно, первое, на что люди стали обращать внимание, так это на природные аномалии и природные катастрофы. Ибо, по мнению многих людей, только природные катастрофы могут и будут моими знамениями, подтверждающими прохождение людьми точки бифуркации, точки невозврата. Да, так, конечно, можно было бы сделать. И, поверьте, для меня не составит никакого труда водой или вулканами переписать карту земной поверхности планеты, нанеся при этом колоссальный урон человеческой цивилизации. Но даже эта крайняя мера все равно не вразумила бы людей, которые обязательно нашли бы объяснение этих природных катастроф чем угодно, но только не моим вмешательством в ход истории пятой цивилизации. Поверьте мне, такой крайний сценарий развития событий трансмутации пространства и моих первочастиц меня тоже не устраивает. Хотя бы потому, что оставленная принудительно для продолжения человеческого рода часть населения планеты после такого природного катаклизма будет иметь в своем сознании на протяжении многих тысячелетий след от этой катастрофы, совершенно не связанной с перволюбовью Творца. Люди пока еще не обратили внимания, но я вынужден им открыть свой измененный сценарий развития событий на планетарном пространстве, сначала в России, и показать чудо богопроявления или мое знамение, которое совершенно бескровно стало проявлением моего участия в судьбе человечества и в процессе духовного прозрения маленького человека. Посмотрите, что происходит в городах России. Вдумайтесь, как могло случиться, что люди совершенно безбоязненно вышли на улицы, чтобы продемонстрировать властям свое несогласие с политикой развала страны. И что более важно, чтобы почувствовать духовное единение, почувствовать себя творящей силой, способной изменить страну и мир. Да, я создал предпосылки и условия для проявления каждым человеком права свободной воли, но на этом мое влияние и закончилось. Теперь на сцену истории пятой цивилизации выходит не просто маленький человек, требующий общественной справедливости, а уже человек, осознавший и почувствовавший возможность коллективно проявить свободную волю сотворца и выстроить на планете новую, теперь уже божественную, регулярность. Человек наконец понял, что никто из людей или властей не сможет ему в этом помешать ибо сегодня воля человека и воля Первотворца совпали. Подумайте, разве это духовное прозрение народа России не является чудом Богопроявления в каждом человеке, внутри каждой свободной первой частицы Первотворца? Сегодня свершилось великое духовное пробуждение и осознание человеком своего предназначения, а значит, понимание своей исторической роли в эволюции мироздания.